За что их сажать? А наши олигархи? Они все уже давно живут в Европе, в Москву только на работу летают. Лондон теперь. Что твоя Рублевка в прошлом? Да, все так. Дети и внуки отправлены на Запад. Денежки надежно припрятаны в разных уголках земного шара. У каждого по одному-два гражданства, кроме российского, про запас. Россия нужна нам только с одной целью – грабить ее. А когда наступит час Че, все приличные люди сядут в свои самолеты и отбудут свое новое отечество. Но здесь они глубоко заблуждаются. Без России, сами по себе, они там никому не нужны. Более того, нашу элиту там считают социально опасной, как носителей вируса вырожденчества и социального разложения. Я уж не говорю о вполне конкретных преступлениях. Там, на Западе, прекрасно помнят то, о чем мы за 30 лет демократических реформ подзабыли. А именно, из чьей шинели мы вышли. И шинели-то отнюдь не гоголевская, а Феликса Эдмундычева. Я говорю обо всей нашей элите, и политической, и экономической, что, впрочем, одно и то же. Ведь это наши отцы и деды, убивая своих соотечественников десятками миллионов, грозили всему миру мировой революцией, а потом и термоядерной войной. А мы, их дети и внуки, унаследовав те же уголовные наклонности, предпочитаем нынче грабеж и воровство откровенному убийству. Поэтому-то я тебе и говорю, посадят. Посадят, как социально опасных выродков. Посадят, а деньги отнимут под любым предлогом. Ну хорошо, хорошо. Марина допила коньяк одним глотком и протянула бокал Китычу. По-твоему, выходит, что все, кто сейчас в жизни чего-то добился, самым теснейшим образом, а именно через родственные отношения, связаны с советской элитой? Так? А как же мой Игорь? Да у него родители были никто. Ведь это я с твоей помощью, естественно, сделал его тем, кем он сейчас является. Естественно, улыбнулся Вахрушин, наливая мартель в протянутый бокал. Прекрасный напиток. Без него мне будет трудно. Привык я к нему за долгую жизнь. Хотя 12 ящиков у меня припасено. Китыч, не уходи от ответа, настаивала Марина. Ну что, не вписывается Игорь в твою схему? Ну почему же не вписывается? Мы с ним теперь тоже родственники в некотором роде. А если серьезно, то министром московского правительства он без меня не стал бы. Но я не думаю, чтобы в эту систему взяли мальчика с улицы. Ведь ты же сама мне рассказывала, что пристраивала туда твой папа, всю жизнь проработавший в УПДК. Ну давай вернемся к нашим баранам. Я хочу, чтобы до тебя наконец дошло. В самое ближайшее время, через месяц, через два, через три, не более, в стране произойдет социальный взрыв такой силы, что он окончательно разрушит государство. Начнется хаос. Ужасный кошмар. Или кошмарный ужас, как тебе больше нравится. К этому надо подготовиться. Бежать за границу бессмысленно. По крайней мере, для тебя с Игорем. Я предлагаю... Кит Китыч поднялся из кресла и стал мерить комнату широкими шагами. Вам с Игорем переехать ко мне в самом ближайшем будущем. Одна, максимум две недели. Марина заметила, что Кит Китыч начал волноваться, и это волнение передалось ей. А что, если все это правда? И моя такая удобная, такая сладкая, комфортная жизнь вдруг в одночасье рухнет. Все, что я в течение долгих лет так кропотливо и заботливо создавала, испарится. И вместо этого кровавый кошмар. Бросьте все, берите с собой только деньги, драгоценности, все документы, какие у вас только есть. Ну, одежды побольше, продукты не нужны. У меня все заготовлено для 5 человек на 10 лет. Есть целый арсенал оружия, дизель-генератор, запас топлива. А теперь нас осталось 4, то есть, удивилась Марина. Николая я уже уволил, по твоей милости. Вахрушин пристально посмотрел на нее. Так он все знал, Марине стало не по себе. Заранее предупреждаю, что отсидеться в вашем Рублевском дворце не удастся. Туда бросятся наводить социальную справедливость в первую очередь. А наш поселок достаточно скромный, чуть-чуть покруче обычного садоводческого товарищества. Конечно, организованной осады мы не выдержим, но здесь, я думаю, такого не будет. От мародеров, бомжей и случайных хулиганов мы отобьемся. Китыч, а может все обойдется? Ну, произойдет какая-нибудь серо-буро-малиновая революция, к власти придет оппозиция, и все утрясется? Нет, не утрясется. Наша оппозиция отличается от действующей власти только одним. Тем, что их к рулю не допустили. А в остальном – это близнецы-братья, сделанные из одного партийно-комсомольско-ГБшного теста. И самое печальное, что наш народ это понимает.